Россия. Варианты. 20 августа. Иннокентий пробыл в лазарете всего пару часов и вернулся к товарищам внешне здоровым, только слегка побледневшим. Привел его Итан на вопросительный взгляд штопора, ответивший призрачной, семейной, усмешкой и шуткой развеселивший всех. «Будет жить!» После этого все разошлись по приготовленным заранее спальным бункерам и проспали, как убитые, до 6 часов утра. Гул фронта был едва слышен, его перебивал шум недалекого Одесского порта, работающего после захвата российской армией днем и ночью. Тарас поднялся первым, начал бриться, а в начале 7-го в блиндаж к бесогоновцам внезапно заявились братья, разбудив спящих бойцов. Было раннее утро 20 августа, пасмурное и тихое. Солнце поднялось на востоке бледным шаром, но еще не прогрело лес и линейку укрытых маскировочными тентами блиндажей. Лагерь с капонирами для вертолетов спал. В бытовом бункере бесогоновцев расположилась вся группа Тараса, и он поглядывал на отражение спящих в зеркальце на стене, в уголке, отведенном для умывания за дощатой перегородкой, снимая бритвой слой пены. Естественно, бесогоновцы были раздеты до трусов, в то время как братья Тараса из 41-го и 88-го реалов щеголяли в чистой, выданной ночью военной униформе. «А где ваши боевые подруги?» — разлепил глаза Шалова. «Спят», — махнул рукой Итан. «Умаялись». «А вам чего не спится?» «Есть разговор», — сказал Иннокентий. Из хозблока выглянул Тарас, вытирая лицо полотенцем. «Минуту». Гости подсели к топчинам Солоухина и Штопора. Было видно, что братья признали некое психологическое верховенство 23-го Лобова и прислушивались к его мнению. Он появился через 2 минуты, благоухая запахом соснового одеколона. Было видно, что кожа на побритых щеках капитана и на подбородке светлее, чем загоревший лоб и шея. Заметив, что все смотрят на него, Тарас озабоченно скосил глаза к носу. «Вы чего?» — он провел пальцем по щекам. «Пену не смыл». «Ты сейчас как зебра!» — издал смешок Шалва. Тарас успокоился, глянул на Иннокентия. «Ты как?» Математик дернул уголком губ. «Я теперь железный человек. Медботы сожрали обе пули и обогатили кровь металлом. Тебе бы еще полежать». «Ох, братан!» — сморщился математик. «Только не надо делать вид, что ты врач». «Беспокоюсь», — слабо улыбнулся Тарас, садясь в ногах Шалвы. «У вас заговорщицкий вид. Колитесь. Надо доделать, что намечали», — сказал Иннокентий. «Ты сам недавно предложил. Конкретней». «Первое — сломать старуху», — сказал Итан. «Иначе мы Славе никогда не сможем вернуться домой». «Живите у нас!» — осклабился штопор. «У вас спокойней?» «Ну, тут нет старухи». «Великолепная рекомендация». «Что имеем?» «Потом сломаем баталера», — Итан глянул на задумавшегося Иннокентия. Математик поднял на него глаза. «Ему-то зачем соваться в наши разборки?» «Это не обсуждается», — твердо сказал Тарас. «Идем вместе. Я в самом деле предлагаю не оттягивать этот момент». Штопор сел. На лице лейтенанта ясно читалось слово «наконец-то». Солоухин повернулся лицом к разговаривающим, с интересом посмотрел на командира. Братья переглянулись. «Вообще-то мы пришли сказать, что возвращаемся по домам», — признался Итан. «Мы люди независимые. Минуту». Тарас вытащил из кармана штанов очки «Альпин рации», нацепил, подождал немного. «Олег, не разбудил? Один вопрос. Каков наш план на сегодня?» Ответа присутствующие не услышали, но Тарас кивнул. «Понял. Не принципиально. Так точно. Я предупрежу». Он снял очки, повернулся к двойникам. «До обеда велено отдыхать и лечиться, так что у нас есть, по крайней мере, время совершить благое дело». «Убить старуху!» — ухмыльнулся Шалва. «Это на данный момент самое благое!» Тарас посмотрел на Итана. «Поначалу предлагаю пойти к тебе и встретиться с Рунги. Уж очень сильно наши копии зависят от развития цифровых технологий. Своего айтишника, разрабатывающего ИИ-систему, мы взяли. Но это вовсе не означает, что в других реалах исчезли все его копии. В моем реале он министр цифры, и в нашем его копии тоже в первых рядах внедренцев цифровых технологий», — сказал Иннокентий. «И Рунги у нас тоже имеется. Поговорим сначала с 41-м, потом с обоими». «Я за», — кивнул Итан. «Что будем делать с девчонками?» Иннокентий смущенно поежился. «Оставим здесь, это не их забота». «Без Лави мы ничего не сделаем», — возразил Итан. «Только она сможет вшить неубиваемый троян в интерфейс старухи». «Ты же сам крутой айтишник. Здесь требуется намного большая крутость. Стеша не останется. Она считает себя серьезным опером. Ей вообще-то не помешает. Ладно, идите, поднимайте их». Братья ушли. Бесогоновцы принялись одеваться. Боевые костюмы всех троих хранились в кладовке блиндажа, оружие тоже, поэтому на экипировку им не потребовалось много времени. Возник спор лишь по поводу, что брать из оружия. Тарас предложил любимые автоматы АШ-24, плюс ножи и метательные иглы. Салаухин настаивал взять снайперскую винтовку «Опустошитель», которая так и осталась у бойцов после возвращения из рейда к снайперши по кличке Баба-Яга. Тарас сыграл желваками, еще раз пережив ужас потери Снежанны, однако пересилил себя и разрешил сержанту обзавестись надежным и качественным оружием. Итан, Иннокентий и Стефания прибыли в 23-й реал в своих кибернетических бронекостюмах. У Лавинии такого не было, на фигурку девушки в лагере не нашлось подходящего размера барс-комплекта, и ей пришлось надевать полевой стандарт для вертолетчиков, превративший ее в красивого чертика с пушистыми платиновыми волосами. Без четверти 7 команда из 7 киберсолдат, 6,5, как выразился Шалва, под половиной имея в виду Лавинию, собралась в блиндаже на инструктаж. Впрочем, никаких особых указаний Тарас не давал. Главными пунктами плана были визит, нечитаемый поисковыми системами старухи, и встреча с советником президента Рунге, после чего и можно было принимать решение о следующих шагах. Так как столовая лагеря так рано не начинала работать, выпили по чашке растворимого кофе с галетами, найденными в шкафчике, договорились о месте встречи, и три группы десанта — Тарас, Шалва, Салаухин, Итан, Лавиния, Иннокентий и Стефания — дружно шагнули в колодец QR-трека, не появляясь из блиндажа и не предупредив начальника охраны лагеря. Шалва напомнил, что существует риск выйти из QR-колодца в глубине земли, но Иннокентий заверил товарищей, что под землей они вместе выхода не окажутся, потому как этому препятствовали какие-то понятные только ему законы квантовой неопределенности. Большего и не требовалось. Действительно, в точке выхода всю группу ждало не жаркое августовское утро 41-го реала. Это был все тот же берег Лимана, тот же лесок, тот же ряд вертолетных площадок, но без укрытий для вертолетов и без блиндажей. Берег был накрыт пеленой облаков, с моря дул слабый ветерок и дышалось легко. Группа оказалась на склоне холмика в зарослях трав и кустарника, а судя по отсутствию каких-то производственных шумов и гулов фронта, было ясно, что поблизости нет воинских подразделений или каких-то деревушек. Место выхода предложил Итан, объяснив это опытом своих появлений в родной реальности. У старухи сотни осведомителей во всех крупных населенных пунктах и на фронтах, плюс развитая система наблюдения за прифронтовыми районами. Поэтому ни в Одессе, ни в Херсоне появляться нельзя. Вызовем Рунги к нам. С выводом надзорика согласились все, и как только группа перешла границу 41-го реала, Итан активировал чип-рацию. Советник президента, и он же секретарь РОК, в 88-м реале Рунге занимал еще и должность начальника службы собственной безопасности военного надзора, отозвался спустя несколько секунд, будто рабочий день давно начался. Голос у него, как всегда, был приветливым и мягким, но в нем прозвучала и нотка сомнения. Итан понял функционера русского офицерского корпуса. Несколько последних дней выдались чрезвычайно напряженными, а инцидент с засадой у генерала Варягина при попытке его задержания Итаном вообще едва не закончился провалом. «Лобов?» — спросил он. «Так точно», — подтвердил Итан. «Я был уверен, что вам удастся выбраться из передряги». Итан подумал о своих ранах, из-за которых он потерял немало крови, но говорить об этом не стал. «Надо пообщаться, Даник Фетисович». «Где вы?» «Под Одессой, на берегу Лимана». «О, не в Херсоне?» «Я прибыл не один. У вас есть возможность присоединиться к нам?» «Кому это к вам?» «Со мной все мои копии и два бойца из группы «Бесогон». Мы созрели для анти-ИИ-операции». Рунги сделал паузу. «Вы меня озадачили. Я сейчас в Херсоне, и чтобы добраться до вас, мне потребуется не меньше 2 часов. А вы не сможете подскочить поближе?» «Минуту!» — Итан посмотрел на Тараса. «Он в Херсоне просит подскочить поближе. Опять придется идти на поклон ребятам из 111-го Реала», — проворчал Шалва. «Нам вообще-то нужно в Луганск», — заметил Иннокентий. «Почему в Луганск?» «Во-первых, серверы Баталлера находятся именно в Луганске. А это, в свою очередь, означает, что и мозг старухи, то есть ее интерфейс, находится там же. А вирус вшить ей дистанционно не получится. Сработает защита. Это возможно проделать только в прямом контакте. Нюанс в том, — сказал Итан абоненту, — что мы должны быть в Луганске. Сможете подъехать туда как можно быстрее? И желательно найти место, недоступное для ищеек старухи, чтобы обо всем договориться». На этот раз пауза длилась дольше. «Хорошо, попробуем. Я перезвоню через 15 минут. Жду». Итан выключил рацию. «Это не подстава?» — неуверенно проговорила Лавиния. Итан с улыбкой прижал девушку к себе. «Значит, снова идем на родину Талия?» — сказала Стефания. «Это наш единственный секрет, недоступный ИИ», — произнес Тарас. «Волшебная скорая доставка. Ни старуха, ни баталер, ни ИИ империя о нем не знают». «Однако о чем-то начинают догадываться», — сказал Иннокентий. «Боюсь, это преимущество скоро закончится. Искусственные интеллекты учатся и когда-нибудь смогут нащупать дорогу в кусты реалов. Вот поэтому и надо их ограничить по полной программе», — мрачно пригрозил Шалва. Стефания взяла под руку подругу Итана. «Пройдемся». «Далеко не уходите», — предупредил Иннокентий. Девушки отошли за колючие заросли. «Закурить бы», — сказал Тарас. Спутники посмотрели на него с удивлением. «Ты же не курил!» — нахмурился Итан. «Пора начинать», — серьезно ответил капитан. «Ну ты и Бангладеш, командир!» — одобрительно сказал Шалова. «Я давно об этом мечтаю, о куреве. Успокаивает. Могу достать травку!» Лобовы озабоченно посмотрели на лейтенанта. «Шутишь?» — осведомился Итан. Солоухин засмеялся. «Он придуривается, товарищи капитаны!» Итан поднял руку. «Да-да, слушаю». «Куда?» «Понял. Час. Будем». Он закончил разговор, обвел глазами мужчин. «Рунги будет в Луганске через час. Нам велено добираться до мемориала СВО, который достраивается на окраине города. А там нас будут ждать». «Мемориал СВО?» — прищурился Тарас. «Не слышал о строительстве такого мемориала». «Значит, широкой общественности об этом еще не говорили. Итак, поехали в 111-й». Через несколько минут девушки вернулись, что-то обсуждая. Им сообщили о предложении Рунги, и разбившиеся на те же 3 группы десантники оседлали QR-код. 111-й Реал встретил их солнечным светом. Впервые за все время хождений по Реалам бесогоновцы увидели чистое небо над головами и бледное солнышко в прогале между облаками. «Оказывается, и тут бывает хорошая погода», — удивилась Лавиния. «Радиация звенит», — покачал головой Иннокентий. «Как это звенит?» «У него куча допов», — сказал Итан. «Разных датчиков и наносистем. А у тебя разве нет?» — хмыкнул Шалва. «Все лобовы биороботы», — засмеялась Стефания. «Кеша хвастался, что у него мощный искусственный интерфейс». «Когда это я хвастался?» — озадаченно поинтересовался математик. «Просто у нас хорошо развита экстрасенсорика. Что в этом плохого?» «Ничего, звони». Замолчали, осматривая не сильно радостный, несмотря на солнышко, пейзаж. «Прошу майора Лебедева», — заговорил Иннокентий, дождавшись ответа дежурного бота ФУКТ, помолчал. «Майор Лебедев, капитан Лобов, снова понадобилась ваша помощь, и я не один, со мной мои копии». Собеседник ответил, и Иннокентий внезапно отозвался горловым смешком. «Так точно, ждем». «Что он сказал?» С любопытством спросил Шалва, еще ни разу не слышавший смеха ни от одного из близнецов. «Подтвердил, что русский язык очень богат», — ответил Иннокентий, не моргнув глазом. «Не понял». Иннокентий посмотрел на него со скрытой насмешкой. «Он употребил ненормативную лексику». «Выругался, что ли?» — изумилась Лавиния. «Русский мат более доходчив, чем русский язык», — захохотал штопор. Засмеялись и остальные. На сей раз к десантникам прилетел сам Лебедев, всего с двумя сопровождавшими его сотрудниками ФУКТ. Он с удивлением познакомился с остальными Лобовыми, отличавшимися только именами и цветом костюмов, и признался, что командование приказало ему доставить пришельцев в Москву. «Там сильно заинтересовались вашими вояжами по зараженной территории», — добавил майор, «хотя и не верят в легенду о существовании параллельных вселенных». «Ну, если начинать сначала, это не легенда», — возразил Иннокентий. «Речь идет не о параллельных вселенных, а об отделившихся от базовых в результате ветвления мультиверсума, в которых тоже идет война». «Да бог с ними, с терминами», — сказал Итан. «Главное, чтобы ваше командование отнеслось к нам с пониманием. Мы обязательно встретимся и объясним все непонятные происшествия». Через 10 минут Итан сориентировался на местности, вспоминая указания Рунги, и модуль управления по контролю территории высадил группу на окраине мертвого Луганска 111-го Реала, создающего впечатление скелета города даже при наличии хорошей погоды. По словам Рунги, мемориал в 41-м Реале начали сооружать на холме, расположенном в излучине реки Ольховки, пересекающей город, который остался таковым и в 111-й версии мира, поэтому нашли холм легко. «Вас долго ждать?» — спросил Лебедев, посматривающий на подруг Лобовых, похожих как сестры, да к тому же и реально красивых. «Не ждите», — ответил Тарас. «Мы не знаем, как сложится ситуация в месте проведения операции, поэтому сами вас вызовем, когда вернемся». «Куда вы все-таки направляетесь, если не секрет? И по какой надобности?» «В Луганск», — простодушно ответил Итан. «Только другой копии реальности. Вашу мы называем 111-й, а идем в 41-ю, где живу я и Лавиния. И что там? Положение серьезное? Я имею в виду, у вас тоже случился атомный взрыв?» «В 41-м бомбу в ВСУ не сбрасывали, однако положение там действительно чревато гибелью цивилизации. Страной управляет искусственный интеллект по имени ИИ-Империя, а фронтом еще один ИИ по имени Старуха!» Это слово Шалова выговорил, как сплюнул. «Маршалесса», — не обратил внимания на реплику лейтенанта Итан. «И с ней у нас крутые разборки». «Фантастика», — выдохнул Лебедев. «Уже нет». «Неизвестно, поверил майор ФУКТ пришельцам из другого реала или нет, но в памяти Тараса так и остались его глаза, полные недоверия и недоумения». Луганск 41-й копии встретил гостей в начале 9-го примерно такой же погодой, какая стояла и на берегу моря. По небу плыли кучерявые облака, температура воздуха понемногу повышалась, но до жары было еще далеко. Оценили аэровоздушную обстановку над местностью всеми доступными средствами, слегка успокоились. Если беспилотники и летали над этой частью города, то редко и высоко. Спрятались в каком-то заброшенном сарайчике в леске под холмом, забитом ржавыми конструкциями. Итан дозвонился до Рунги, и тот, уяснив, где остановилась группа, прислал за ними БМП. Еще через полчаса их высадили возле двух вагончиков строителей на заднем дворе стройки и провели в здание мемориала, крыши и стены которого уже были возведены. Здание напоминало гигантского аиста с распростертыми крыльями, передний пилон которого, венчая тело, как голова птицы, накрывал скульптуру российского воина, раскинувшего руки жестом спасающего мир человеком. Рунги ждал делегацию в одном из помещений мемориала в хвосте аиста. Комната была невелика, имела два окна, а ее стены бликовали слоем пленки, похожей на слюду с крапинками серебра. В ней располагались два компьютерных комплекса «Алтай» и «Борей», за которыми работали операторы, юноша и девушка в военной форме. Рунги сидел за столом перед экраном ноута и разговаривал с седым мужчиной в сером строительном костюме. Итан напрягся, показалось, что это Фемистокл, но тут же расслабился, мужчина был незнаком. Оба встали, когда в помещение вошла группа грозно выглядевших десантников во главе с Тарасом. Проводник скрылся в коридоре. «Вы словно на штурм вражеского бастиона собрались», — улыбнулся советник президента, пожимая руки гостям. Задержал взгляд на Лавинии, перевел на Стефанию, но заострять внимание на их сходстве не стал. «Присаживайтесь». «Я приду позже», — сказал седой собеседник Даника Фетисовича и вышел, воздержавшись от знакомства. Рунги подвинул к столу еще три стула, и на них опустились девушки, Тарас и Иннокентий. Остальные остались стоять. «Я вижу, вам удалось отделаться от преследователей», — сказал хозяин комнаты, посмотрев на Иннокентия. «Давайте начнем с другого», — предложил Тарас. «Мы хотим разобраться в ситуации и разделаться со старухой. Что вы думаете насчет этого? Проблема разрешима? И можно победить или хотя бы перенастроить, перепрограммировать? Это долгий разговор. А вы уложитесь покороче». Рунги, приподняв бровь, посмотрел на Иннокентия. Математик кивнул. «Капитан Тарас Лобов, командир спецгруппы «Бесогон» 23-го Реала, выражает наше общее мнение». Шалва глазами показал Тарасу на операторов и, заметивший его взгляд Рунги, понимающе усмехнулся. «Мои внуки, Даня и Майя». Операторы не отреагировали. Штопор виновато поежился. «Хорошее наследие». «Итак, начну с основных категорий, постараюсь не расплываться мыслью под древом». Создавать искусственный интеллект ученые приступили еще с середины 20 века, понимая под ним классическое будущее человечества в виде помощника и освободителя от тяжелого умственного труда. Рунги улыбнулся. «Тогда казалось, что это следующий этап эволюции разума. Предупреждали о пагубности безудержного внедрения ИИ-систем только отдельные мыслители. Станислав Лем, к примеру. Наш академик Колмогоров и писатели-фантасты. Мало кто в реальности сумел предвидеть поражение идеи искусственного интеллекта перед достаточно простым квантовым компьютингом, с помощью которого можно было решить проблемы, не опасаясь, что некая система, не обладающая сознанием, перехватит у человечества власть или вовсе лишит людей права на жизнь. «Помедленнее», — проворчал Шалва. Рунги неуверенно посмотрел на Тараса. Тот косо поглядел на лейтенанта. Шалва сделал вид, что ничего не говорил. «Вообще-то речь идет не просто об увеличении мощности компьютеров, а о явлении квантовой неживой эволюции». Рунги снова глянул на Шалву, пожевал губами. «Впрочем, это действительно пока рано обсуждать. Согласны?» Присутствующие дружно посмотрели на Иннокентия. Внимательный Данник Фетисович засмеялся, заметив столь конкретную реакцию гостей. «Вы Иннокентий, так?» «Итана и Лавинию я узнал». «Мы с ним из 88-го Реала», — произнесла Стефания. «По образованию я математик», — сказал Иннокентий, увлекающийся космологией и квантовой теорией. «Работал спецом по цифре в Министерстве обороны». «Тогда вам будет легче воспринять концепцию квантовой эволюции машинных систем». «Будущее, как бы нам ни хотелось возразить, за олигархами?» — издал смешок Штопор. Рунги засмеялся. «Вам следует понимать, что олигархи не внешняя проблема, а вышедшая из-под контроля под программа подчинения человечества системе искусственного интеллекта. Но это долгий разговор. Именно за системами ИИ и просматривается будущее цивилизации. В прошлом год-два назад компьютерные сети не были объединены в эволюционирующую систему. В нашем, как вы говорите, реале, эти системы уже вовсю управляют производственными процессами и даже военно-социологическими технологиями. И империя, — сказал Итан, — как база принятия решений президента и правительства». «Совершенно верно. Однако мы напрасно отдали этот процесс машинам». «Предполагаю, в 88-м реале прогресс ИИ пошел еще дальше. И империя, по сути, управляет страной», — подтвердил Иннокентий. «Специальной военной операции, превратившейся в войну с Западом, командует под программа и империи «Баталер». Самое плохое, что они воспринимают войну как игру, в которой допускаются контакты с ИИ-системами противоборствующей стороны». «У нас то же самое», — кивнул Итан. «Я обратил на это внимание и попал под санкции старухи». «Одно вытекает из другого. Если верить утверждению, что ветвящиеся миры запутаны на макроуровне», — сказал Рунгем. «Мы проверили. Это факт. И в моем 88-м реале, кстати, тоже есть рунги», — добавил Иннокентий, «возглавляющий подполье, систему сопротивления засилию цифры технологий, хотя он и служит в надзоре». «Я предполагал нечто подобное», — согласился Даник Фетисович. «Хотелось бы потолковать с ним». «Мы устроим вам встречу. Буду рад». Но закончу. ИИ совершенствуется и очень быстро обучается, в том числе лжи. И это колоссальная проблема для всего человечества, с которой еще предстоит возиться. В нашем реале и империя уже практически не советуется с человеком, что приводит иногда к новым конфликтам. А в нашем она уже задумалась о переустройстве социума. О ликвидации человечества речь пока не идет, но риски большие. А теперь представьте, что будет, когда ИИ-системы начнут решать свои проблемы. В помещении стало тихо. Что значит «свои»? Не поняла Стефания. «Те, которые появятся после второй сингулярности». «А это что такое?» — спросил Шалва. «Что значит второй? Есть и первое?» «Так называется точка бифуркации развития популяции». «Еще понятней», — фыркнула Стефания. «Первая сингулярность означает предел развития бинарных компьютеров. Мы к нему подошли вплотную, и от деградации человечества спас переход на кубитные компьютеры, позволившие создать настоящие искусственные интеллекты. Вторая сингулярность означает предел понимания человеком задач, которые ИИ будет ставить перед собой. То, как воспринимает войну наша маршалесса и ваш баталер, пример начальных условий. Пока что и империи, равно как и другим ИИ-системам за рубежом, человек необходим, по крайней мере, как расходный материал для игры. Что будет, когда они осознают, что вполне способны обойтись без человечества? Тишина снизошла на комнату сквозь шелест компьютерных вентиляторов, как холодный туман. «Хорошенькое будущее вы нарисовали», — хмуро сказал Шалва. «Я не нарочно». Тарас очнулся. «Об этом можно поговорить в другой обстановке. СВО продолжается, и наша задача — помочь стране всем, чем можем». «К сожалению, ситуация масштабней, товарищ капитан, нежели СВО», — с горьким сочувствием сказал Рунги. «Идет война не просто России с Украиной, сражаются даже не нации. Два вида человечества, то есть две формы цивилизаций — хищнического западноамериканского и славяно-индорусского, защитника природы и носителя нравственности и справедливости, как бы пафосно это ни звучало». «Согласен, и тем не менее это не тема для нынешней нашей встречи». «Что ж, добавлю в таком случае, что в нынешнем состоянии ИИ-системам выгоден вариант военного пата. Их цель — вечная война, прописанная разработчиками людьми. Последние не хотят мира, а ИИ не могут изменить программу. Хотя до полного уничтожения людей, наверное, не дойдет, ибо тогда война кончится разрухой матбазы. Но самое плохое во всем этом, что никто из принимающих решения пастухов человечества не хочет знать, что они тоже исчезнут, когда ИИ перейдет на полную самостоятельность. «Разве они еще не перешли?» — хмыкнул Шалва. «Не стопроцентно. Но любая управляющая сила внутри цивилизации имеет персональные характеристики и фамилии. Вот кого надо искать в первую очередь и ликвидировать». «Мы начали в своем 23-м реале», — сказал Тарас. «Да, похвально. Что же вы предприняли?» «Захватили разработчика ИИ-систем России, пособника их внедрения в военную сферу». «Этого мало. Найдутся такие же энтузиасты. Нужны законы, которые ограничили бы развитие ИИ до полного сумасшествия. Можно будет этих людей привлечь к разработке систем безопасности. А вот это уже хорошая идея». Кроме того, в стране появились нужные структуры по защите интересов ее народа. Российский офицерский корпус. И кроме РОК есть общественные движения. Дай бог вам уберечь будущее хотя бы вашего реала. Тарас вспомнил свой вояж в Жуковку и войну с незаконными мигрантами. Работаем. «Я тут не все понял», — неуверенно сказал Шалва. «Вы сказали, что любая сила имеет фамилии. Но ведь старуха, то есть маршалесса, система, она сама всем заправляет». «У нас есть доступ к серверам маршалессы. Так вот, существует протокол взаимодействия старухи, всего один, очень глубоко закопанный, с конкретным человеком. Помимо и империи, и официального руководства всей системы, это означает, что существует холидер, человек, отдающий приказы старухе. А в большом масштабе даже не ей, а и империи». Лобовы обменялись быстрыми взглядами. «Шадаев», — проговорил Тарас. «Премьер-министр», — кивнул Итан. «Но это невозможно», — начал Иннокентий и осекся. «Черт!» «Его можно назвать и сатаной», — улыбнулся Тарас. Рунги оценивающе посмотрел на каждого близнеца. «Вы о чем?» «Не о чем, а о ком». «Во всех реалах, связанных с СВО, существует один и тот же человек. В 23-м разработчик ИИ-систем по фамилии Шадаев. В нашем 41-м помощник премьер-министра с такой же фамилией. В 88-м он министр цифрового развития». «Есть о чем поразмышлять», — согласился Рунги. «Преемственность обеспечена запутанностью в макромасштабе. Что еще вас волнует?» «Троян!» — вырвалось у Лавинии. «Нам пришлось бежать», — напомнил Итан. «И вы привезли Лави без флешки. Она у вас? У наших айтишников». «Почему вы не забрали флеш? Ведь это абсолютно секретная разработка, можно сказать, уникальная. Специалисты мои товарищи, абсолютно надежные люди. Я им доверяю». Шалва закатил глаза. «Абсолютно надежных людей не бывает!» Он сделал паузу. «Разве что я!» Смутившийся Рунги почесал в затылке. «Заберу и передам. Это надо сделать немедленно. Что вы собираетесь делать?» «Взломать старуху!» Без улыбки ответил Тарас. «Нам понадобится адрес главного сервера Маршалессы, описание здания внутри и порядок охраны». «Адрес известен. Это здание Центра обороны Луганской области, бывший транспортный терминал на улице Чапаева. Описание скачаем в ближайшее время. С системой охраны сложнее, но ее получим через какое-то время. Что еще? Дальше мы сами». Рунги откинулся на спинку стула, еще раз рассматривая киберсолдат Бесогона. «Сами? Как же вы предполагаете пройти в здание? Оно охраняется не хуже главштаба». Лобовы переглянулись, обмениваясь своими призрачными улыбками уголками губ. «Понял», — кивнул Даник Фетисович. «Пойдете всей группой? Посмотрим. Не хотелось бы вас напрягать, но чем быстрее вы дадите нам инфу и флешку, тем быстрее мы выполним работу. Но до этого нам придется побыть с вами. Ради бога, располагайтесь. В тесноте да не в обиде, как говорится. Майя, кофе гостям». Девушка-оператор с гривой черных волос сняла дугу с наушниками и шмыгнула в незаметную ранее дверь за шкафчиком.